Глава 47. На площади в тени лоджии Ланцы мужчина средних лет с интересом наблюдал за царившей вокруг суматохой и сновавшими туда-сюда полицейскими. На нем были дорогие очки плюм-пари, шейный платок с огуречным узором, а в одном ухе посверкивала крошечная сережка. Он вдруг снова поймал себя на том, что непроизвольно почесал шею. Вчера вечером у него появилась сыпь, и за ночь прыщики выспали не только на шее, но и на подбородке, щеках и даже веках. Мужчина бросил взгляд на свои ногти, заметил на них кровь и вытер платком, а заодно и промокнул содранные болячки. Приведя себя в порядок, он перевел взгляд на два черных фургона, припаркованных у входа в палаццо. В том, который стоял ближе к нему на заднем сиденье, он видел двоих – вооруженного мужчину в черном и редкой красоты женщину. Она была уже в годах, с серебристыми волосами и голубым амулетом на шее. Мужчина в форме готовился сделать ей укол. Доктор Элизабет Сински безучастно смотрела из окна фургона на палаццо и пыталась понять, как могла ситуация так выйти из-под контроля. «Мэм», — послышался низкий голос рядом. Элизабет с трудом повернулась к своему спутнику. Он взял ее за руку и сказал: «Сидите спокойно». Она почувствовала болезненный укол, а агент произнес: «Теперь можете снова поспать». Элизабет закрыла глаза, но перед этим успела заметить в тени лоджии Ланцы, наблюдавшего за ней человека. На нем были очки в модной оправе и дорогой шейный платок. Сначала ей показалось, что она его знает, но когда она снова открыла глаза, чтобы посмотреть еще раз, мужчина исчез.